Глава десятая. Это последнее утро было бессолнечным и сырым. Ночью шел дождь. Володя, просыпаясь, слышал сдержанный шепот капель и вздохи ветра. Сейчас дождя не было, но тяжелые облака так и не разошлись. Володя открыл глаза и увидел в окнах влажный пасмурный свет. Вставать не хотелось. Володя закинул руки, вцепился в спинку кровати и потянулся. Заскрипела сетка. «Странно как-то получается», — подумал Володя. «Скоро я встану и, наверное, никогда в жизни уже не лягу на эту кровать, и в этой комнате, может быть, никогда уже не буду». Он разглядывал некрашенные доски потолка с привычным рисунком трещин и сучков. Прямо над головой были два круглых сучка, похожих на клоунские глаза, и третий, напоминавший сплюснутый нос. Под носом шла вдоль доски короткая широкая расщелина, будто растянутый в тонкую улыбку рот. Это было знакомое лицо потолка. Оно смотрело на Володю каждый вечер и каждое утро. Теперь уже не будет смотреть. В приоткрытое, затянутое марлей окно сочился пахнувший дождем воздух. Володя поежился и выпустил железные прутья спинки. Слева послышалось деловитое сопение. Володя повернул голову. Юрка Земцов сидел в кровати, держал на коленях рюкзак и укладывал в него свое имущество. — Не терпится? — равнодушно спросил Володя. — А зачем время терять? Юрка повертел в руках лопнувшую по всем швам волейбольную покрышку, взять или выбросить, и утопил ее в рюкзаке. «Сразу соберешься, потом забот меньше. А ты чего кислый? Все-таки домой едем, неохота?» В самом деле, почему ему ничуть не весело? Ведь домой, ведь так хотелось домой, Надежда приедет. Но тут же он понял, почему. «Кашка...» Володя вспомнил вечерний разговор. Они встретились за оградой лагеря среди больших сосен. Подальше от чужих глаз. Кашка сидел на пеньке и смотрел на Володю, подняв маленький и острый подбородок. «Никак не можешь, да?» — тихо спросил он. Володя покачал головой. Он смотрел в сторону. По траве прошелся ветер и пригнул головки подорожника. «Не обижайся, Кашка», — сказал Володя. Кашкины глаза стали удивленными. Он совсем не обижался. Как он мог обижаться на Володю? Раз Володя так решил, значит, так надо. Но было очень грустно, и Кашка все еще надеялся, что найдется какой-то выход. Может быть, Володя придумает? «А если хоть на один денек?» — шепотом спросил Кашка. «Тоже нельзя, да?» «Понимаешь, Кашка, никак». Володя старался говорить очень мягко и убедительно. Кашка медленно вздохнул. Его остренькие ключицы приподнялись и упали. «Надо было сказать ему сразу», — болезненно подумал Володя. «Черт меня дернул тянуть это дело!» «Если бы не это письмо, мы бы обязательно поехали», — проговорил он. «Честное слово!» «Но мы ведь в будущем году опять встретимся», — добавил он почти жалобно. «Ага», — откликнулся Кашка. Он сидел теперь согнувшись и расковыривал кору на пеньке, но Володя не смотрел. Прозвучал за деревьями горн. «Ну вот», — с облегчением произнес Володя. «Это вас на ужин зовут. Что-то рано сегодня». Кашка медленно поднялся. «Отряхнись», — сказал Володя. «Все штаны в мусоре». Кашка покорно дал себя отряхнуть. «Ну, все в порядке. Слушай, Кашка, давай попрощаемся сейчас. Мы же завтра на разных машинах уезжаем, рано утром. Наверное, и увидеться не успеем. А на костер вас, наверное, не пустят, чтобы завтра не проспали». Кашка кивнул. Он стоял, крутил на животе пуговицу рубашки и не знал, что сказать. Володя взял двумя руками его маленькую ладонь. Ладошка была вялая, совсем не такая, как раньше. Вчера дежурные не пустили Кашку в столовую, придрались к пятнам смолы на пальцах, и Володя потащил его отмывать руки. Он тер их большим куском мыла, а Кашка визжал, дурачился, и его скользкие ладони вырывались из Володиных пальцев, как живые карасята. «А сейчас...» «Ну, беги», — сказал Володя. «Пора. Двигай, Кашка». «Ага», — прошептал Кашка. «Я пошел». И он зашагал к лагерю. «Если бы можно было разорваться», — подумал Володя, — «и домой, и к нему». Кашкина понурая фигура мелькала среди потемневших сосен. «Ой, только бы он не заплакал», — подумал Володя. Но Кашка не плакал. «Зачем? Так уже было. Уехал куда-то добрый мальчишка Пимыч, ушел в далекие горы бесстрашный путешественник Костя. Все встречаются, а потом расстаются. Нечего тут плакать».